Ты еще 20 раз будешь каяться, и ты ничего не получишь. Ты не сделал твердого решения. Для чего тебе Бог будет освобождать от пьянства? Чтобы ты в наркотики бросился? Или чтобы ты стал здоровым блудником? Или чтобы стал бандитом? Для чего? Поэтому, если ты согласен служить Богу, у тебя есть решение твердое. Я, допустим, понимаю, что не всегда все легко и просто получается. Но у тебя решение твердое. Что бы там ни было, я вот иду в этом направлении, я не сверну с курса. Тогда Бог поможет. А если человек не сделал решение твердого, то для чего? Если ты еще не понял, что ты не найдешь там ничего хорошего, тогда и Бог не будет делать. Я еще раз повторяю. Решение твердое много значит. Это не значит, что всегда после твердого решения не будет никаких преткновений. Но зато Бог видит, что несмотря ни на что, ты все-таки сделал шаг, и ты говоришь, умру, но не уйду. А если ты ни сюда, ни туда, говорят, от земли оторвался, а небо не достал, болтаешься между небом и землей, то что с тобой можно делать тогда? И вот такие люди очень часто и соблазном бывают. Посмотрят и говорят, ай, бесполезно. Вон этот Иван уже 5 раз каялся и опять пьет. У меня никакой веры нету, что у меня получится что-то. Для дьявола очень ценные такие люди. С одной стороны, он не уходит, да с другой стороны, он показывает, смотри, он пришел в церковь, а что-нибудь поменялось? А никто что не знает, почему не поменялось? Во внутренний мир человека заглянуть не можешь? Но я однозначно понимаю, что если пришел к Господу, и что-то не меняется, значит, ищи причину в себе. Почему не меняется? Где эта проблема? Где она скрыта? Что еще не доделано? Потому что Писание, оно, тем более священное Писание, оно не рисует каких-то иллюзий для нас, каких-то воздушных замков. Это конкретное слово. Но оно предлагает, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. И так поступая, и себя спасешь, и кого? И слушающих тебя. Потому что если ты сам барахтаешься в грязи, то кого ты будешь вести в свет? Ну, понимаете. Это непростые вопросы все. Они... На них часто не так легко найти ответ. Но ответ не конкретный, общего характера. Ищи, что не так. Ищи, что недоделано. И все. Я помню когда-то, первое время, это, конечно, было лично мне сказанное слово. Но я взял один пример. Говорю, когда начинаешь молиться человека, я имею в виду несвободного. И ты видишь, что не получается, оставляй. Скажи, иди и думай. Иди и думай. Потому что, говорит, кто готов к своему, я, говорит, освобождаю мгновенно. Несколько минут. Да, я такое видел не один раз. 2-3 минуты, и человек свободный. А другим готов бы помочь. А что я сделаю? Правда, я так не могу делать, потому что, может быть, у человека, ну, последняя вера терять. И мне сказать, не буду молиться за тебя, то я молюсь. Получается, вроде бы я больше люблю, чем Бог. Бог сказал, не надо, отправляй, я молюсь. Вроде бы я лучше его. Ну, так получается. Ну, потому что, может быть, ну, знаете, что чисто по-человечески. Но на самом деле, вот, истина заключается в том, ищи. Ищи серьезно. Перестань любить грех, и все будет нормально. Потому что Писание говорит, я немножко отвлекаюсь от этой темы, наверное, кому-то что-то надо. Говорит, церкви умножались, назидаясь и ходя в чем? В страхе Господнем. А страх Господень – это не животный страх. Вот так, когда человек дрожит, что я погибну, в ад попаду. Может быть, в этом страхе и есть частичка этого. Но, говорит, страх Господень – ненавидеть зло. И тогда да. Если бы люди перестали любить зло, а стали его ненавидеть, они тоже были бы свободными. Грех приятен, я не раз эту мысль повторяю. Был бы он неприятный, после противно, после неприятно. А когда человек делает грех, ему ж приятно. А то дела плохи. Поэтому так трудно его возненавидеть. А поэтому и проблемы остаются очень часто. Поэтому я хотел бы, чтобы мы на это сегодня обращали внимание. Так, что вы стали образцом, возвращаюсь назад. Для всех верующих Македонии и Ахаи, ибо от вас пронесло слово Господне. Не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Вот насколько вот важно, когда люди живут в страхе Божьем, когда действует Дух Святой, да-да, и рассказывать не надо. Нам вроде ничего не надо рассказывать. И вы, наверное, сами отметили одну такую особенность. Вот бывают такие церкви, которые вообще-то, они мало чем отличаются одна от другой. Ну, где-то там в одном месте больше на молитву обращается внимание, в другой церкви где-то больше на проповедь, третьей хором очень сильно интересуются или, ну, отличаются. Четвертой чем-то, а в общем-то, в общем смысле слова, ну, в различных пропорциях, но мы очень похожи. И вот такие вот щеренькие, как только где-то начинает действовать Дух Святой, сразу же кругом разносится, там и там вот то и то делается. Правда? Были одинаковые, одинаковый уровень, как только, почему-то, потому что я говорю почему-то, потому что, ну что-то там делали с церкви так, Бог решил почему-то так, как только начинается действие Духа Святого, мгновенно, за короткое время все знают, там наше пробуждение, там то и то, то и то, то и то. Почему? Потому что людям нужен Господь. Людям нужна сила Божия. Им не нужны наши храмы красивые, они нам нужны. Это наша визитная карточка. И я не говорю, чтобы у нас ничто не делалось. Но не это самое главное. Самое главное – люди, которые приходят в молитвенный дом, и действие Святого Духа в них. Ну, а дом молитвенный, хорошо, что он красивый. Это говорит, ну, о нашей ревности, это говорит о наших способностях, это говорит о многом. Ну что, сфотографировали где-то сбоку, да и все. А вот когда действует Дух Святой, тогда все становится на свое место. Так что и то надо. Я просто не проповедую, как когда-то проповедовали, а зачем нам молитвенные дома, нас будут все дома культуры, а все мы будем, потом прошло короткое время. Вот иди возьми дом культуры теперь. Иди возьми его теперь. И кто у кого нашелся разум и делать одно и другое, евангелизировать и строить, сегодня нет проблем. А кто надеялся на то, что нам дадут площади? Да, было время, давали, а теперь не дают. А теперь не дают. Поэтому я понимаю, что это важный вопрос очень. И хорошо, что кто-то догадался решить его. Но, тем не менее, когда уже он есть, это очень важно. Как для себя, для семьи дом, так и для церкви. Это, от этого никуда не денешься. Это, так сказать, не аннулируешь, что-то нам не надо. Но все-таки самое главное, в конце концов, как в этой церкви, в этом помещении работает Дух Святой. И я думаю, понимаете, дело не в помещении, а дело вот в этом помещении. В этом помещении, не в этом. Хотя и это надо все. Поэтому я очень обращаю внимание, ибо от вас пронесло слово Господне. Не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о вас, какой вход имели мы к вам. И Павел куда-то приходит, а уже там знаю, что было в Фессалонике. Говорит, нам ничего рассказывать не надо. Павел, а, это тот Павел, который в Фессалонике проповедовал. Все, вопросов нет. Он уже может начинать работу, потому что уже через фессалоникийцев, которые стояли в истине. Вот, допустим, те церкви, где что-то в беспорядке, они авторитета не придадут никому. Скажут, это что, это в Брестской области такая? И все. И еще, а у вас там вот то и то есть. А когда все на определенном уровне, достойном я имею в виду, тогда Павел говорит, нам ничего рассказывать не надо уже. Они сами говорят, пришли, сказали, как вы обратились, как начал действовать Дух Святой, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Говорят, это облегчение для нас. А когда где-то Павел трудился, а потом стали делать то, что не надо, это, наверное, Павел так научил их. Уже надо с ним ухо остро держать. Хотя там Павел, ну, наверное, и вообще руку не приложил к этому. Но церковь он основал, а там беспорядок, и уже думают, кто его знает, что там, может, что-то недосказал, может, что-то не на должном уровне было, и уже разные. Поэтому очень важно, когда Церковь Божия находится на должном уровне, когда действует Дух Святой, тогда просто, всем просто. И членам Церкви просто, и пастырям просто, всем просто. Как только начинаются непорядки, это непорядки для всех. Они ложатся как пятно впоследствии, от которого трудно после оттолкнуться и доказать что-то. Ибо сами они сказывают о нас, какой ход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Я обращаю внимание на 9 стих. Обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И Павел говорил, что богов много, и господ много. Идолы – это тоже боги, ложные боги. И вот здесь очень интересная мысль подмечена. Они обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это очень важная мысль, заложенная здесь. Не могу сегодня точно сказать, я как-то не догадался выписать, но я напомню из Ветхого Завета, вот это время, когда кто-то из царей переселил евреев там в чужую землю, а в Самарию с чужих земель прислал жителей. И вы помните, что там львы начали их умертвлять, потому что они не знали вот Бога этой земли. И помните? И царь когда это узнал, а в то время люди соображали кое-что, говорят, невозможно там жить в Самарии, потому что наши люди не знают Бога той земли, знают, как ему служить. Он собрал, говорит, надо священнику туда послать. Они же выселили всех туда. Они послали туда священников, которые учили, как чтить Бога живого. И вот там интересно написано. Говорят, самаритяне, они, говорят, и Богу служили, и своих идолов чтили параллельно. Вот это проблема большая. Почему Павел здесь сказал, они обратились от идолов, чтобы служить Богу. Там они и Бога чтили. Там интересно написано, чтили. И идолам своим служили. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, там кутийцы сделали Нергала, там другие еще кого-то наделали. И получается и одно, и другое, как у нас. Как у нас сегодня. И Бога чтим, ну, вроде бы, но и идолов полно.